Скинь мне сообщение, что она прислала. Держи. Понятно. Что понятно? Это что? Марине, это программа слежения за тобой. Не спрашивай меня, откуда она у тебя. Не знаю. И что с ней делать? Ничего. Моя программа закончит работу и спросит тебя, что делать. Не знала я, что существуют такие программы, было видно, что она задумалась. Блес, программа еще одну нашла. Она закончила работу? Нет. Сообщи, когда закончит. Блес, это значит, она сообщала все обо мне? Да куда и как ты летала, с кем общалась? А я понять не могла, откуда они знали, с кем я общалась. Это значит, они и мои разговоры с мамой слушали. Порой Марине мне напоминала большого ребенка, который уже вырос, но только начинает познавать этот мир. Наверное, в какой-то степени это было так. Марине, скажи мне, у тебя банковский счет открыт здесь или на Элзаби? На Элзаби. А в каком банке? В нашем корпоративном, конечно. Тогда сейчас программа закончит работу, через планшет проверишь свой банковский счет. Как-то раньше такая мысль не приходила мне в голову. Отец у нее мог не доверять мне и перебросить креды к ней на счет. Хотя я написал, что она ранена, а раненая она вряд ли может проверить счет. С другой стороны, он должен уже получить от брата сообщение Марине. Впрочем, нет смысла гадать, скоро все станет понятно. Блесс, она закончила работу. Скинь мне результаты. А я уже все удалила. Ладно, но на будущее вначале спрашивай, вот тебе планшет, сможешь подключиться к нему и проверить свой банковский счет? Если надо, я объясню, как это делается. Не нужно, я знаю. Только это не опасно? Сейчас нет. Все программы-шпионы в твоей нейросети уничтожены. Она недолго поколдовала над планшетом, а потом удивленно сказала: «Блес, я не понимаю, они заблокировали мой счет». Захожу, а там высвечивается сообщение, чтобы я лично обратилась в банк. И почему я не удивлен, мне прислали точно такие сообщения. Теперь все понятно. Отключайся от банка и выключил планшет. Блес, я ничего не понимаю. Марине, у меня для тебя плохие новости. Нас здесь бросил твой клан. Но отец. Это как так? Отцу приказали. Клан приказал, и он не посмел ослушаться и пойти против клана. А как же мама? А что мама? Она ведь тоже в клане. Ей также приказали или отец просто все скрыл от нее? И что нам делать сейчас? То же, что и раньше. Выживать. Но как мы без клана? Мы. Лично я никогда ни в каких кланах не состоял и не собираюсь вступать. А ты считай, что твоего клана больше не существует. Они не могли так со мной поступить, Марине, когда на одной стороне весов война между кланами, где погибнут тысячи разумных, а, с другой стороны, продолжение мирной жизни и смерть всего 10 разумных. Что ты выберешь на месте главы клана? По-моему, выбор клана очевиден. Ты, главное, не грусти. Мы оба живы и здоровы, и дальше разберемся. Но у нас практически нет кредов. На первое время хватит, а дальше я придумаю, как мне решить эту проблему. Тогда полетели за покупками. Вначале нужно переодеться. Быстро переодевшись, мы отправились в сторону небольшого торгового магазина, торгующего рабочей одеждой. Его я наметил как свою первую цель. Внутрь я отправился один, хотя Марине очень настаивала на то, чтобы мы шли туда вдвоем. Магазин оказался самой обычной скупкой всего и вся. Быстро там приобрел 3 рабочих комбинезона разных цветов, уже сильно видавших виды и простреленных в нескольких местах. Обувь для Марине, что обнаружилась в магазине, подходила под ее размер, а также 2 десятка сухих пайков. Когда вернулся к глайдеру, Марине сидела на нем вся обиженная на меня. «Ты чего так долго?» «Я уже волноваться начала. Обувь тебе подбирал. У них здесь выбрать не из чего. Всего 2 варианта твоего размера. Взял оба. Показывай. Не здесь, летим в другое место. Меня могли узнать. Отдай, она забрала у меня сухой паёк, мы проголодались». Быстро закинул все в багажное отделение глайдера и поднял глайдер в воздух. Немного поплутав дворами, приземлился во дворе дома. «Показывай, хотя я сама посмотрю». Когда я спрыгнул на землю с переднего сиденья глайдера, Марине развернулась, уже копалась в багажном отсеке. «Ну вот чего ты мне купил». Она весьма скептически осмотрела обе пары, держа их перед собой. «Что было, то и купил. Больше ничего не оказалось. Здесь рядом есть торговый центр, пошли сходим туда, там наверняка есть приличные вещи в продаже, а мне много что нужно». И, наконец, определившись с обувью, она обулась и спрыгнула с сиденья. «Марине, я тебе уже говорил, что вдвоем ходить за покупками нельзя, а тебе в таком виде 100% нельзя». «И что ты предлагаешь?» «Я не стану здесь раздеваться. Нам холодно. А это и не требуется. Одевай рабочий комбинезон сверху. Блес он совсем старый и дырявый. Специально подбирал. Здесь рабочий район. Так что ты в нем не будешь выглядеть странно. Подумаешь, местная беременная сотрудница предприятия решила заглянуть в торговый центр, чтобы что-то прикупить. Это не будет выглядеть подозрительно. Если только так. Мы одели на нее комбинезон, подогнали под нее, после чего надел на нее очки. Вот теперь в тебе никто не должен признать аристократку. Только веди себя там не как аристократка. Слушаюсь, а ты мне кредов много дашь? Сколько тебе надо? Ну, думаю, 1050 мне хватит, я только раскрыл рот, чтобы сказать, что у нас ограниченный бюджет, как она добавила, тоном, не признающим возражений. И это по минимуму. Глава 24, пришлось вытащить банковский чип из кармана рюкзака и на него закинуть 50 тысяч. Марине, послушай меня. Полицейский участок здесь недалеко. Поэтому делай покупки быстро. Зашла в отдел, быстро назвала, что нужно, купила и пошла дальше. Все про все у тебя не больше 15 минут. Это примерное время подлета глайдера до торгового центра. Если возникнут проблемы, вот тебе брелок. Это тот же? Да. Тогда я пошла. Улыбнулась мне и бодрой походкой отправилась в сторону торгового центра. Посмотрел ей вслед и понял, не нравится мне это. Совсем не похожа она на местную рабочую с ближайшего предприятия. Как только она скрылась за дверями торгового центра, надел очки и направился следом за ней. Зайдя за ней следом, не обнаружил ее. Рядом оказалась широкая винтовая лестница. Поднявшись по ней на второй этаж, занял позицию возле широкого столба, прикрывшись им от ближайшей камеры наблюдения. Отсюда хорошо просматривался вход в торговый центр, лестница и часть торговых павильонов возле входа. Посмотрев на время, стал ждать. Ничего не происходило в торговом центре, шла обычная жизнь торгового центра, кто-то входил, кто выходил уже с покупками, расслабился и даже посмотрел в сторону небольшого кафе, находящегося рядом. Впрочем, вскоре я обратил внимание на время.